Глава 38. Истинная. Эль-Таир дель Антар. «Как это возможно?» — шумно выдохнул я. «Это слишком невероятно, чтобы какая-то человечка из далекого мира увидела во сне мой дворец и настолько потрясающе четко изобразила его на картине. Нереально, невозможно, немыслимо. Но я воочию видел перед собой это чудо. Я жадно вглядывался в каждый фрагмент на этом полотне, подмечая все новые и новые детали. Небольшое затенение на северной стене. Туда угодил снаряд гоблинов во время осады в Вальнеронской войне. Отец велел оставить его как напоминание, что любой союзник может обернуться врагом. Чуть покосившийся зубчик одной из башен. Это именно я его сломал, когда в детстве играл с друзьями. Статуя прекрасной девы на берегу моря. Работа гениального скульптора Алиэля. Причем это произведение искусства было торжественно установлено и открыто взором взыскательной публики всего неделю назад. А еще я увидел на картине себя. Точнее, свой силуэт в окне моих личных апартаментов во дворце. И никаких других эльфов или каких-либо существ тут изображено больше не было. Только я в окне. Как? Это? Возможно? Я тоже поражаюсь такому мастерству. По-своему истолковал мои слова Ренни. Так что сам видишь, наша красавица Натали — невероятно талантливая леди. И даже слишком. Едва слышно отозвался я, до сих пор пребывая в шоке. Впервые вижу, чтобы нарисованная картина произвела на кого-то такой ошеломительный эффект. Озадаченно отметил парень. Видно, правду говорят, что все эльфы — тонкие натуры и знатоки искусства. Очень тонкие. Тряхнул я головой, силясь снять наваждение. Блондинистое такое, голубоглазое и прекрасно рисующее. А еще обладающее магией любовного подчинения и зачатками ясновидения. Хотя, ну кого ты обманываешь, Эль-Таир? Очевидно же, что все это не случайно. Магия недаром свела меня с этой Натали. На ее шее, пусть частично, но проступила моя метка истинности. Наверное, будь девушкой-эльфийкой, наша связь проявилась бы сразу и в полном объеме, а так — только после свадьбы. А может, у нее есть еще один истинный? Тот, который подарил ей Лерзонский щит. Плюс мне придется делить свою женщину с некими Микаэлем, Денизом и Брэндоном. И шальным Джереми, который осмелился дать мне подзатыльник. Я, шестой муж у человечки, никогда не давал слабины даже на поле боя. А сейчас меня накрыл банальный истерический смех. Такой, при котором ни разу не смешно, а душа рвется в клочья. Дорогая Вселенная, за что ты так со мной? От хохота я согнулся пополам, и глаза Ренни округлились. «Тихо, тихо, мужик, ты чего? Ты постой тут минутку, я Эрика позову. Видимо, это побочка от удара лерзонским щитом, или Майкл тебя приложил слишком сильно». Парень метнулся на улицу, а я с трудом взял себя в руки и перевел дух. Как мне жить в такой новой реальности, я не представлял. Конечно, мои родные с трудом, но примут тот факт, что я стал далеко не первым и не единственным мужем человечки. Даже частичная метка на ее шее — это убойный аргумент по принятию Натали в нашу правящую семью. И все же, все это было для меня настолько дико, что я до сих пор не мог в это поверить. Я всегда был уверен, что моей супругой станет самая достойная эльфийка. Но человечка с гаремом... Как говорил мой наставник, с этой мыслью надо переспать. Чтобы перезагрузить мозги, прошелся дальше по художественной мастерской. Пришел к выводу, что нарисовано весьма недурно. У этой Натали определенно есть талант. Уверен, мои соплеменники это оценят. Причем я безошибочно определял, где рисовала именно эта человечка, а где ее вклад в картину был лишь частичным, и подмечал те работы, которые создавались другими мастерами. Дошел до картины, где были изображены трое мускулистых мужчин на фоне таверны с названием «Рассвет». Каждый мазок был нанесен не просто с огромной точностью, а с обожанием. Я догадался, что рассматриваю сейчас тех самых Микаэля, Дениза и Брэндона. Один из них блондин, явно был полуэльфом. Я не просто смотрел на эту картину, я считывал пропитанные краской эмоции. И главное, среди них была любовь. Сердце прошило мучительная боль острой ревности. И я понятия не имел, как теперь со всем этим справляться.